Тот, кому предназначались эти Иудины деньги, их уже получил. Антон выразительно чиркнул себя ребром ладони по горлу. — Иудины? — вздрогнул Блад. — Это его имя? — Нет, — отрицательно мотнул головой Антон. — Джим, а ты знаешь, кто такой Иуда? — повернулся к Юнге капитан. — Нет. — А вообще кто-нибудь из присутствующих это имя знает? — продолжал допытываться Питер. — Нет, нет. А кто это такой? — Самый знаменитый предатель на моей исторической родине, — ответил Блад. — Это имя у нас стало нарицательным. Ты о нем когда-нибудь слышал, Антон? — Первый раз я это имя услышал 2 месяца назад, при получении инструкций, в которых четко оговаривалось, когда и каким способом мы должны покарать предателя. Второй раз от вас, император. — Ясно. Мысли в голове Блада неслись галопом. Еще один попаданец. Привет из родного мира. Кажется, у него появился влиятельный и очень информированный покровитель в самых верхах кофе. Ладно, замнем для ясности. Что было дальше? Дальше просто. После зачистки мы оставили профессора дожидаться вашего прибытия и накрыли для вас поляну. Антон кивнул на закусь с выпивкой. Это тоже было оговорено. Инструктировавший нас товарищ утверждал, что на нее вы обязательно клюнете. Потом замаскировались, так как нас предупредили, что вы будете очень злы и агрессивны, и стали ждать. Вы прибыли точно по расписанию, как и указано в наших инструкциях. Вы проследили, куда Фиолетовый уволок Алису? Конечно. Женя с Федей этим занимались, пока мы сонарянцев резали. Где они? Как и положено, в дурных ужастиках под землей. Что? Вздрогнул капитан. Тоха, не ерничай, одернул друга Джим. С этим придурком близкий нам человек. Я и не ерничаю. Они на самом деле под землей. Вход начинается в подвалах. Искусно скрыт под зеркалами. Ребята проследили Фиолетового до большого зала подземного комплекса. Убедились, что с пленницей все в порядке, вернулись. Что он там делает? Похоже, ведет переговоры с большущей местной шишкой. О чем не знаю. Не желаете поучаствовать? Веди. Бывшие коллеги Джима шли в авангарде под зеркалами, готовые в любой момент ликвидировать встретившуюся на пути опасность. Они бесшумно скользили по подземным коридорам, изредка проявляясь в воздухе на развилках, чтобы показать следовавшей за ними команде Блада правильное направление. Коридоры были освещены призрачным мягким светом, который медленно разгорался перед ними по мере прохождения коридора и также плавно затухал позади. Что-то до боли знакомое было во всем этом. Но лишь оказавшись в 3-м по счету зале пути следования, Блад сообразил, что... — Да это же база! — прошептал он. — Еще одна база, вроде той, на Лимба, только без Метрила. Всем стоять! Его команда с группой поддержки замерла. Блад еще не знал, как бороться с Фиолетовым, завязавшим свою жизнь на жизнь Алисы и ее отца. Но если это действительно очередная база предтеч далеких предков человечества, то шанс у него есть. «Приготовьтесь», — прошептал Блад. «Все, кто завязан со мной клятвой на крови, приготовьтесь. Я постараюсь успокоиться, чтобы вам не навредить». Капитан сделал глубокий вдох, усмиряя гнев, попытался изгнать из мыслей штурмана, который этот гнев подпитывал, извлек из кармана сиреневый кристалл и осторожно приложил его к груди. Да, он не ошибся. Это была база. База без хозяина. Разгромленная база, в которой функционировала лишь самая примитивная автоматика, поддерживая основные жизненные функции и слабо теплился архивный сектор информатория. Блат мысленно скользнул в него, и лавина информации хлынула в его мозг. Подземный лабиринт научного комплекса со всеми его лабораториями, вернее тем, что когда-то и валялось лабораториями, был теперь перед ним как на ладони. Перед мысленным взором капитана, как в калейдоскопе, замелькали картины научных экспериментов. Здесь тоже нашлись безбашенные ученые. Кому-то пришла безумная идея найти будущих потенциальных врагов, способных подмять под себя человеческую расу, уничтожить ее и занять освободившуюся экологическую нишу в галактике. И что интересно, коллеги этого недоумка идею поддержали. Начали выводить такие потенциально опасные расы из подсобного материала, чтобы заранее найти способ бороться с ними. Материал для исследования собирали со всех землеподобных планет ближайших звездных систем. Черепахи с планеты Искра, перенасыщенной статическим электричеством. Крысы с планеты Крокус с дикими способностями к регенерации и метаморфизму. Забавные существа семейства кошачьих с планеты Тендериан, обладавшие завидным экстрасенсорным потенциалом. Экспериментаторы не раз засыпали прямо за лабораторным столом под гипнотическим воздействием их взглядов. А затем война. Эксперимент, как это обычно бывает в таких случаях, вышел из-под контроля. Творения безответственных ученых уничтожили своих создателей. А затем начали биться не на жизнь, а на смерть друг с другом. «Идиоты!» — прошипел Блад. «Император!» — простонала Лилиан. Ее стон и внезапно возникшее ощущение чуждого присутствия заставило капитана оторвать кристалл от груди. Резко спавшая с лица эльфа с трудом перевела дух. Рядом тряс лобастой головой Фантик, пытаясь спрятаться от Блада за хозяйку. «Вы что-нибудь узнали, император?» — спросила Стесси. Она уже была свидетелем подобного вхождения Блада в транс на Лимба, и это им тогда здорово помогло. «Да, здесь тоже была база, но она почти мертва. Прости, Лилиан, но тебе придется еще немного потерпеть. Что-то здесь не так. И сними с себя кристалл. Мои эманации через него действуют на тебя сильнее». Эльфа поспешила сдернуть с шеи кулон. Блад заставил себя успокоиться, очистил сознание и опять приложил кристалл к груди. И на этот раз он сходу понял, что было не так. Кто-то сумел частично восстановить над комплексом контроль, заблокировав координационный сектор десяткам чудом уцелевших в древней бойне боевых конструктов, и пытался проломиться к архивной базе данных информатория, но безуспешно. Блад разорвал контакт и затолкал кристалл обратно в карман. — Антон? — Да, — снял с себя зеркало командир спецназа. — Вы здесь, в подземельях, никого не зачищали? — Нет. Евгений с Федором прошли здесь чисто, под зеркалами. — Давай их сюда. Еще два спецназовца проявились в воздухе. Блад через свой коммуникатор вывел голограмму схемы базы. «До какого места проследили Фиолетового?» «Федя, у тебя фотографическая память. Покажи».